Она честно призналась, что, ну вот не могу, говорит, медведя учить, и все. Пришлось его дома оставить. А вот моя учительница Марья Владимировна, кого хотите, могла научить считать и писать, даже меня, Марья Владимировна, лучшая учительница в мире. Ну, положим, лучшая учительница в мире моя Клавдия Васильевна. Не надо спорить, друзья мои. Всем известно, что лучшая учительница в мире – это моя Александра Ивановна. От нее даже двойку приятно было получить. Но я допускаю, что и ваши учительницы тоже самые лучшие, потому что они первые наши учителя. А между прочим, Александра Ивановна много на дом вам задавала? Ой, не спрашивайте, жутко много. Я прекрасно помню свое первое домашнее задание. Надо было написать целую строчку палочек. Представляете себе? Ну, знаете, как это трудно. Еще бы. У меня, я помню, вместо палочек какие-то гусеницы получались. Ой, а у меня что не палочка, то клякса. Помню первую в жизни кляксу. Я ревел, как бегемот. Ревел, да? Да? А я нет, я не плакал, даже когда соседу в тетрадь кляксу поставил. Да, первые в жизни соседи по парте. Первые школьные товарищи. Эх, первые уроки, золотое время. За каждую пятерку папа мне шоколадку давал. А я, когда научился писать, так радовался, что мне никакая шоколадка была не нужна, уверяю вас. Николай Владимирович, а вот интересно, какое самое первое слово вы написали? Первое слово? Да. Ну, конечно, мама. Ой, надо же, и я тоже. Первым делом написал «мама». Молодец. Да, молодец, так и написал «мама». Купи мороженое. Мама так обрадовалась, что целый брикет мне купила. Да, учение свет, а не учение тьма. Вы совершенно правы. И давайте еще раз от души поздравим вчерашних дошколят, а ныне уже солидных школьников с началом первого в их жизни учебного года. Открыл сегодня я, как старь, как много лет назад, веселый солнечный букварь, и был, как в детстве, рад. Он вновь твердит упрямо о том, что Миша мил, что мама мыла раму, а Миша уши мыл. От буквы А до буквы Я совсем нелегок путь. Ну что ж, на букве О, друзья, мы сможем отдохнуть, чтоб вновь потом всем вместе шагать нам не спеша. На букве П петь песни, шутить на букве Ш. На букве П петь песни, шутить на букве Ш. Нам щедро дарят чудеса страницы букваря. На букве Л шумят леса, на букве М моря. А буква Н готова нас удивлять всегда. На ней для нас все ново, сады и города. Открыл сегодня я, как старь, как много лет назад, веселый солнечный букварь, и был, как в детстве, рад. Он вновь твердит упрямо о том, что Миша мил, что мама мыла раму, а Миша уши мыл, что мама мыла раму, а Миша уши мыл. Смешные случаи на уроках. Интересно, учебный год только начался? Прошло всего несколько дней школьных занятий, а уже ребята смеются над какими-то смешными случаями на уроках. И не только смеются, Николай Владимирович, но и пишут об этих случаях нам в «Радионяню». Да, вот письма, которые мы получили. Можно я начну? Давай. Пишет Дина Арсеньева из Калинина. Я хочу написать вам случай, который произошел у нас на уроке математики в 4 классе. Один мальчик не сумел решить простую задачу, а учитель говорит: «Эх ты, где же твоя голова?» А мальчик ответил: «Как где? На макушке». Когда я училась в 1 классе, пишет Ира Степанова из Москвы, учительница спросила на уроке у одного мальчика, каких летающих насекомых он знает. И мальчик ответил: «Муху, бабочку и еще эту 40-ножку». В 7 классе пишет Антон Данченко из Москвы. Помню, мы писали сочинение по повести Пушкина «Капитанская дочка». Посылаю несколько строчек из этих сочинений. В лице Маши Швабрин оскорбил Гринёва, что показывает все нехорошее этого человека. Еще. По течению романа Швабрин делает предложение Маше, и она с радостью отвергает его. Мы писали сочинение о Лете, пишет Светлана Барановская из Таганрога. И один ученик, описывая цветущую поляну, написал, что над колокольчиками и ромашками летали пестрые бабушки. Вова Иванов из Ленинграда пишет, что на уроке чтения весь класс учил стихотворение Исаковского «Весна». И один мальчик вместо «взлетел петух на самый гребень крыши», да так поет, что слышит весь район, прочитал: «Взлетел пастух на самый гребень крыши, да так поет, что слышит весь район». Представляете, как все смеялись? Наверное, вот так. Пишет Таня Колесникова из Алтайского края. Когда я училась во 2 классе, то у нас на уроке русского языка был смешной случай. Учительница объясняла нам, как находить в слове корень. Потом написала на доске «море», «морской», «моряк» и спросила ученика, где в этих словах корень. Ученик подумал и ответил: «В воде». И еще несколько коротких вопросов и ответов. На уроке истории. Кто такие спартанцы? Это такие люди, которые бегали босиком по колючкам. Из чего состоит чернозем? Из грязи. Почему голубь летает? Потому что его кошки пугают. Подбери проверочное слово к слову «известный». Известный? Известь. Из чего состоят облака? Из кусочков дыма, поднявшихся выше неба. Спасибо вам за письма, ребята. А мы, как всегда, ждем новых смешных историй. Николай Владимирович, вот мы говорим, начало учебного года, начинаются уроки, а ведь, между прочим, и в это же время начинают работать самые разные кружки, а мы о них ни слова. Совершенно верно. Действительно, сейчас идет запись в кружки. А почему вы об этом вспомнили, а? Сами вы записались в какой-нибудь кружок, а? Записался. Кружок юных медиков. Ой, я не могу, Николай Владимирович. Юных медиков. Вы посмотрите на эту медицинскую сестру. Смейся, смейся. А я вот в этом кружке научусь делать перевязки. Ну и что? А то перевяжу себя перед контрольной, весь забинтуюсь, загипсуюсь, и меня от контрольной освободят. Так что это очень полезный кружок. Полезный, так можно себя и на второй год забинтовать. Правильно, правильно. По-моему, вы, Алекс, путали кружок юных медиков с кружком юных симулянтов. Вот именно. Да-да-да. Надеюсь, вы, Лёва, выбрали себе кружок не из таких соображений. Конечно, нет. Я пойду в драматический. О, правильно. Представляете, яркий свет, аплодисменты, цветы. И весь зал, даже учителя кричат: «Браво, Лёва!» А? Понятно, понятно. Вот этим «браво» вас и привлекает драм-кружок, да? Ну что вы, Николай Владимирович, а грим? А что грим? Ну, грим. Можно ведь так научиться гримироваться, что никто меня не узнает. Позвольте, а зачем вам это? Ну как зачем? Ну вот представьте себе, говорят мне в школе: пусть придет папа. Хорошо, я приклеиваю усы, делаю такую седину, вот, прихожу и говорю: что там натворил мой Лёвушка, стекло разбил? Ну, я ему сыплю, не волнуйтесь, я с ним разберусь, и все. Подождите. Вы знаете, мне просто стыдно вас слушать, друзья мои. Почему, Николай Владимирович? Почему? Получается, что вы выбираете себе кружки, чтобы научиться увиливать от занятий или кого-то обманывать. Нет, для этого не стоит записываться в кружки. Ну, вы же записались, Николай Владимирович. Действительно. Я? Да, вы. А вы что, узнали все-таки, да? Конечно. Да. А чего вы стесняетесь? Да нет, я вовсе не стесняюсь. Я громко могу сказать: да, я записался в кружок кройки и шитья. Радиоволшебная портниха. Ничего смешного нет. Вот научусь шить, и вы будете мне завидовать, какой я модный и элегантный. Скажем, раньше в моде были широкие брюки, а теперь поуже. Я возьму свои старые брюки и чик-чик, и сам лично перешью. Так, а если потом опять в моде будут широкие? Да. Что вы тогда с узкими делать будете? А я тогда сделаю из своих немодных узких брюк модные шорты, чик-чик, и все, вот так. Шорты. Пожалуй, мы тоже тогда запишемся в кружок кройки и шитья. Ага, будем заниматься в двух кружках. А вот этого как раз я вам делать не советую. Лучше заниматься в каком-нибудь одном кружке. Я не маюсь от тоски и без дела не скучаю, потому что посещаю интересные кружки: исторический, драматический, географии, фотографии, рисования, вышивания. Даже трудно перечислить все названия. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Только в школе у доски постоянные упреки. Ты не выучил уроки, это все твои кружки. Исторический, драматический, географии, фотографии, рисования, вышивания. Даже трудно перечислить все названия. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я кладу на место мел и шепчу в окно куда-то: я ращу себя, ребята, для больших и важных дел, исторических, драматических, географии, фотографии, рисования, вышивания. А, даже трудно. трудно перечислить все названия. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй, ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Он закончить не успел, как ребята закричали: ты хвосты исправь вначале, это главное из дел. Исторических, драматических, географии, фотографии, рисования, вышивания. Даже трудно перечислить все названия. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот и все. Ну что ж, друзья мои, наша передача подошла к концу. И нам осталось только сообщить кое-какие интересные факты из жизни бывших школьников, авторов сегодняшней передачи. Знаете ли вы, что у композиторов Бориса Савельева, Анатолия Быканова и Геннадия Крылова в школе по пению была тройка? А поэты Михаил Танич, Михаил Плецковский на уроках пения написали свои первые стихи. Что редактор передачи Елена Лебедева лучше всех в школе играла в классики. А наш режиссер Татьяна Сапожникова заинтересовалась радио еще в первом классе. Она открыла заднюю стенку приемника, чтобы посмотреть, кто это там сидит и поет. Знаете ли вы, что наш радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов так хорошо учился в школе, что до сих пор помнит таблицу умножения почти всю? А мои уважаемые помощники Александр Левинбук и Лев Шемелов вместе с автором передачи Ефимом Смолиным клянутся, что списывали только один раз в жизни, и то железнодорожное расписание. Вот и все. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио-няня, радио-няня, есть такая передача. Радио-няня, радио-няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио-няня, радио-няня, есть такая передача. Радио-няня, радио-няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.